8 спичек, невиданные в истории общность людей. 2. Штришок. В 1980 году примерно я разговаривал по телефону с одной девушкой. Она жаловалась на жизнь. Я уж не помню, почему именно мне. Но по телефону мы с ней ни разу не виделись. Какой чисто деловой разговор о публикациях. Однако разговорились. Девушка рассказала, что она из маленького городка, из рабочей семьи, с трудом с третьего раза поступила в университет. Отлично училась, получила красный диплом. Но самое желанное распределение в какой-то там знаменитой НИИ получила не она, а какая-то дочка. Добро бы дочка академика, а то какого-то режиссера. Правда, честно, — добавила она, — у этой кралечки тоже был красный диплом. Ну вот, вздохнул я. Значит, у вас были равные права. — Как это равные? — возмутилась она. — У нас государство рабочих крестьян. — Увы, нет, — сказал я. — Как это нет? — чуть не закричала она. — Очень просто, — сказал я. — Откройте Конституцию. С 1977 года мы с вами живем в общенародном социалистическом государстве. — Тьфу, — сказала она и бросила трубку.